«Вы уверены, это ведь машина, она денег стоит?» С недоверием взглянул на протянутую руку, в которой находился ключ. «Да кто ее купит?» – рассмеялся Пал Палыч. «Это же груда металлолома. Да чтоб ее продать, сначала надо отремонтировать, до ума довести. Как бы там ни сгнило все с годами, оно и даром никому не надо в таком состоянии. А потом что? Объявления по всему городу развешивать? Будто делать мне больше нечего. Что соседи скажут?» Он покачал головой. «Нет, этим заниматься я точно не буду. А вот ты, если захочешь, можешь забирать ее. Если отремонтируешь, будешь Лариске помогать, подвозить ее куда надо. Только про меня не забывай. В шахматы мы, конечно, играть уже не сможем, но может еще что-нибудь придумаем». Отказываться от щедрого предложения я не стал. Понятное дело, что если машина действительно стояла в гараже 20 с лишним лет, возни будет полно, но меня никто и не заставляет. Просто взгляну, оценю масштабы работы, а там решу. Кстати, так и не спросил, почему Пал Палыч ее забросил, настолько сильно от его предложения офигел. Я хотел сразу же взглянуть на машину, но на улице уже к тому времени стемнело, а открыть гараж, как признался Пал Палыч, задача не из легких. Уже на следующий день я стоял прямо у ржавого гаража и не один, а вместе с Пал Палычем. Это хорошо, что я решил выйти за 2 часа до работы, ведь с дверью мы возились добрых 40 минут. Не соврал старик, задача та еще. Когда дверь наконец-то поддалась, я не смог сдержать радостного возгласа, который тут же эхом разнесся по всему двору. Заглянув внутрь гаража, прямо на то, что он укрывал все эти годы, я замер на месте. Я ожидал увидеть что угодно, но не это. Глава 8. Давненько я сюда не приходил, думал, что тут и света сейчас нет, а поди ж ты, сказал дед, щелкнув выключателем. Он еще что-то говорил, но я его и не слышал. Все мое внимание было поглощено машиной. Есть в ретро-автомобилях свое особое очарование, которая практически любого заставляет вцепиться взглядом и следить за проезжающей диковинкой, пока та не скроется за поворотом или бросаться фотографироваться рядом. Машина, которая стояла в этом, считай, заброшенном гараже, пока что еще не заслужила такой статус, но только потому, что на дорогах полно таких вот копеек, только в совершенно убитом состоянии. Вот Максим, моя ласточка, как купил ее уже, считай, лет 40 назад, так она у меня в гараже и стоит. Не в этом, конечно, этот-то я сильно позже получил, сказал дед, поясняя, ты парень рукастый, да и не чужой теперь мне человек, так что бери, документы на неделе сделаем, так что она твоя будет. Спасибо, Пал Палыч, сказал я, вот от души спасибо. Конечно, ВАЗ-2101 это не совсем то, что мне нужно, но если кузов в хорошем состоянии, а в каком еще ему быть, если дед на нее почти не ездил, то и копейка сойдет. Свопнуть двигатель, а с ним и все остальное будет можно, а то, что внешний вид машины будет немодным, так мне на это наплевать. Ладно, Максим, я пойду, ключи от машины и от гаража я уже тебе дал, сказал Пал Палыч, и я остался один на один со своей новой тачкой. Дедок не соврал, на одометре виднелись цифра 120, всего чуть больше сотни километров прошла эта машина за свою долгую жизнь. Надо будет расспросить соседа, почему он на ней так и не поездил. Заводить ее сейчас нет смысла, наверняка от долгого простоя все, что могло, пришло в негодность. Двигатель вполне мог заклинить, прокладки и уплотнители всех сортов распались, масло высохло, проводка приказала долго жить и прочее, прочее, прочее. Тут по-хорошему нужно ее полностью разбирать, и сразу же не ремонтировать, а менять все, что нужно. Абсолютно нет никакой нужды пытаться реанимировать родной двигатель, если он уйдет под замену. С коробкой и всем остальным, вплоть до приборной панели, руля и сидений, такая же история. Но сначала надо удостовериться, что кузов не гнилой. Да и вообще, интересно глянуть, что у машины внутри. Серийные номера кузова и двигателя я нашел практически сразу. И когда я их увидел, то желание что-то делать с этой машиной у меня сразу пропало. Превращать в гоночного кадавра ВАЗ-2101, который сошел с конвейера под общим 7-м номером, это просто преступление. Тем более, что состояние машины близко к идеальному. Ну, с учетом всех обстоятельств. Тут не корчевать ее нужно, а вдумчиво, очень аккуратно и тщательно перебирать, менять все вышедшее из строя на максимально близкие к оригинальным аналоги, восстанавливая эту красоту. Никаких новых приборных панелей, кресел, руля или дешевой китайской акустики с магнитолой. Все только родное. В таком виде, в виде привета из светлого советского прошлого, эта машина будет иметь свою настоящую цену, и эта цена наверняка будет немаленькая, как-никак, копейка из первой десятки, да еще и в таком состоянии. Вот только втихаря продать эту машину и на вырученные деньги купить более подходящую под мои задачи будет означать поступить очень и очень подло. Пал Палыч наверняка же не знает истинной ценности этой капсулы времени, для него она просто старая и ненужная машина, которую не жалко просто отдать соседу. То, что он вот так запросто отдал мне этот ВАЗ, говорит только о том, что дед не вполне от мира сего. Воспользоваться этим у меня рука не поднимется. Так что вместо решения проблемы Пал Палыч навесил на меня другую, кому продать эту машину, чтобы отдать деньги старому соседу. Закончив осмотр копейки, я отправился на новую работу, в автосервис, в который устроил меня Андрей. Он был намного приличнее, чем гараж Олегыча, и представлял собой отдельно стоящее здание на Волоколамском шоссе с удобным заездом и выездом. То, что это другой уровень, было понятно сразу же. Встретила меня кадровичка, странное название для сотрудницы ХР, но Маргариту Павловну, которая была здесь еще из-за бухгалтера, называли именно так. «Брагин, трудовая у тебя с собой?» – спросила она, когда я представился, и мы зашли в ее кабинет. «Нет, это будет моя первая официальная работа», — ответил я. «Понятно. Ты студент, верно?» «Да». «Паспорт-то у тебя с собой?» «Конечно, вот он». «Хорошо, посиди пока». Она собиралась еще что-то сказать, но в кабинет буквально ворвался плотный такой мужик возрастом слегка за 30. «Марго, к нам сегодня один молодой человек должен прийти устраиваться, Брагин. Сергей Петрович, так вот он, ваш Брагин, сидит», — сказала кадровичка. Я тут же встал. «Ага», — обрадовался мужик, — «ты, значит, будешь Макс, а я Сергей Петрович Куприянов. Можно просто Сергей или Серега». Он подал мне руку, которую я пожал. «Марго, ты пока оформляй молодого человека, а я ему все покажу». «Хорошо, Сергей Петрович». Мы вышли из кабинета, спустились на первый этаж и, пройдя через небольшой коридор, вошли на территорию собственно автосервиса. «Андрей сказал, что ты молодое дарование, которое он выцепил в гараже у этого бракодела Олегыча, так, в общих чертах, в общем так, у меня не так, как у этого придурка, мы работаем по-белому и отвечаем за качество работ. Андрею я верю, но сначала сам хочу на тебя посмотреть, так что, Макс, ты уж прости, но сначала тебе придется побыть старшим помощником младшего дворника, мальчиком на побегушках и самым младшим из моих мастеров, вернее даже подмастерьем. Помимо работы над новой машиной Андрея, вот и она, кстати, в это время мы подошли к машине, укрытой чехлом, ты будешь помогать и всем остальным мастерам, испытательный срок у тебя – месяц. Скажу сразу, тебе простительно чего-то не знать или не уметь. Это нормально, все мы когда-то начинали. Но если я от тебя услышу «не хочу» или «не буду», или «если кто-то пожалуется на тебя, что ты халтуришь», то ты сразу вылетишь отсюда. Понятно? Вполне. Хорошо, а раз так, то добро пожаловать в дружный коллектив моего автосервиса. Машиной, которую купил Андрей и которую нужно было подготовить к гонкам, оказался четвертый гольф. Как по мне, это был намного более приемлемый вариант. Главным механиком переделки штатского немца в гоночный болид был Игорек, веселый парень лет на 5-7 меня старше и с языком без костей. Мы с ним сразу нашли общий язык, и он очень обрадовался тому, что у него появился помощник. Через пару дней, когда стало понятно, что я знаю, с какой стороны держать отвертку, радость Игорька выросла в несколько раз. Все остальные слесари, работающие в автосервисе, тоже быстро отдали мне должное. Я хорошо так разгрузил их. Вернее, даже не так, они с чистой совестью сбросили на меня большую часть своих обязанностей. Я был не против. То, что на молодого с руками сразу же грузит много работы, это обычная история. Платил Серега нормально, плюс клиенты частенько благодарили его слесарей за хорошую работу. А так как мужики тут были нормальными, то и мне кое-что перепадало. Так я проработал 2 недели. Мне сегодня надо уйти пораньше. Как закончишь, закроешься сам. С таким вопросом обратился ко мне Игорек примерно за 1,5 часа до конца рабочего дня. Все остальные по случаю пятницы уже ушли, и даже Маргарита Павловна, которая вообще-то всегда уходила с работы последней, усвистала куда-то уже в обед. «Нет проблем», — ответил я ему, не отрываясь от работы. «Мне еще нужно было поменять резину и масло последнему на сегодня клиенту, так что я не возражал. Управлюсь за 1,5 часа, клиент как раз вернется за автомобилем, а я уйду немного пораньше с работы. Профит. Лови ключ, побренчал связкой Игорь. Ну а мне пришлось на пару секунд все-таки оторваться от работы, чтобы поймать летящий в меня снаряд. Он ушел, но я приступил к делу с удвоенным рвением. Мне не терпелось снова вернуться в гараж Пал Палыча и заняться гораздо более интересными вещами. И хотя это почти то же самое, чем я занимаюсь на работе, но не совсем. В любом случае, я бы предпочел проводить там как можно больше времени, чтобы побыстрее привести его в вас в порядок и уже заняться поиском покупателя. Тем более, что за эти две недели я и так уже неплохо продвинулся. Что же касается работы, то, пускай я и хорошо понимаю в том, что делаю, но целый день менять колеса и чинить всякие мелкие поломки для случайных людей, слишком мелко для меня. Все, что мне нужно от этой работы, собрать немного денег, чтобы вложить их во что-то стоящее. Так что особо я здесь не потел и не собирался. Достаточно того, что все доверенные мне задачи я выполнял на совесть, как если бы делал это для себя или для близких мне людей. Я всегда считал, что в том, что касается технического состояния автомобилей, нет чего-то, чем можно пренебречь. Любая мелочь имеет значение и может сыграть против тебя на дороге. Так что делать что-то тяп-ляп я себе никогда бы не позволил. Вот и сейчас, закончив с совершенно рядовым в общем-то делом по замене резины, я решил еще раз все перепроверить перед тем, как уйти домой. За этим занятием меня и застали незваные гости. Услышав шум, я сначала подумал, что в шиномонтажку заглянул новый клиент, и уже успел расстроиться, что не успел закрыться. Но все оказалось гораздо интересней. На входе в помещение, усмехаясь, стоял Клим. Да, тот самый панк-дружок моей сестрицы, которого мы с соседом с позором прогнали прочь из нашего дома, а с ним и оба его дружка, которых я тогда спустил с лестницы, и еще парочка новых лиц. Все они, если и выпили перед этим, то не так много, как в прошлый раз, и вполне себе крепко держались на ногах. И, судя по тому, что все пятеро где-то надыбали битые дубинки, настроены они были не лясы точить. Ну что, чмошник, думал, мы это так и оставим. Начал Клим сразу с наезда, а его дружки что-то мгновенно поддакнули. Самое мерзкое, что момент, когда я еще мог не впустить их внутрь, я уже упустил. А еще, если я сейчас позволю себя избить, то не факт, что потом что-то докажу. В этом времени видеорегистраторы еще не висят на каждом углу. И даже в машине, которую я только что чинил, его нет. Массово появляться в России они начнут, дай бог, лет через 10. В то, что я смогу размотать сразу пятерых вооруженных людей, я не особенно верю, даже несмотря на то, что это не подготовленные бойцы, а так, мелкая шушара с палками. Но все же численное преимущество за ними. Что, впрочем, не значит, что я не буду драться. Тебе не хватило одного раза, ответил я Климу, валите отсюда, если не хотите провести ночь в обезьяннике. В прошлый раз сбежать успели, но в этот я вас уже не отпущу. Я держался как можно уверенней, даже если только один из пятерых засомневается, мне уже это на руку. Конечно, те трое, что пришли мстить, вряд ли отступят, но для двоих других перспектива загреметь в каталажку вряд ли выглядит соблазнительно. Так что я добавил блефа. Думаете, здесь нет кнопки вызова охраны? Несколько минут, и здесь уже будет наряд. Поверь, нам хватит, ухмыльнулся Клим. Он сделал шаг в мою сторону, а вместе с ним ко мне двинулись и двое моих старых знакомых. А вот новенькие сначала остались в стороне, но не успел я обрадоваться, как понял, что они здесь для другого. Клим решил не только взять реванш в драке, но и подгадить мне с работой. Эти ублюдки сейчас начнут крушить все, до чего дотянуться. И больше всего, я, конечно, беспокоился за стоящие здесь машины. Так что, если сначала я готовился принять бой с гаечным ключом в руке, то теперь понимал, что нужно срочно предпринять что-то поэффективней, если я не хочу объяснять боссу, какого хрена имущество наших клиентов пострадало, и почему я не должен за это платить. План возник сразу же, как только я еще раз обвел взглядом шиномонтажку. Конечно, меня никто за такое по головке не погладит, но лучше уж это, чем быть избитым и позволить этим мелким гаденышам делать здесь все, что им вздумается. Так что, недолго думая, я открыл дверь автомобиля, которым только что занимался, и буквально запрыгнул на водительское сиденье. К счастью, хозяин оставил нам ключи, так что завел авто я тоже моментально, под возмущенные крики Клима. «Эй, ты что, сбежать собрался, братва, не дайте ему выехать». Но знал бы он, что я и без того сваливать не планировал, так что когда они несмело попытались меня окружить, я просто поехал прямо на них, на небольшой, конечно, скорости, но достаточной, чтобы ощутимо их задеть, если они не разбегутся прямо сейчас. Для пущего ужаса, я еще и заорал: «Я вас тут сейчас всех передавлю, ублюдки!» После чего нажал на гудок, и машина истошно заорала, дополнительно сбивая их с толку. Убедившись, что я настроен серьезно, сначала, с криком «Да он псих!» драпанули те самые незнакомые мне двое, а потом по какому-то счастливому совпадению, издалека раздались звуки сирены, так что нервы сдали и у Клима с его подручными. Проехав за ними несколько метров, я посигналил им вдогонку еще немного, для острастки и, наконец, остановился и перевел дыхание. Кажется, пронесло. Конечно, немного беспорядков шиномонтажки придется разгрести, но ничего непоправимого. Я развернул авто и начал загонять его обратно в гараж, и, когда почти закончил с этим, увидел в зеркале заднего вида охреневшее лицо клиента, которому эта машина и принадлежала. Вот же не повезло. Надеюсь, он хотя бы не застал весь тот хаос, что панки устроили тут несколько минут назад. Оправдываться смысла не было, так что я невозмутимым видом проехал мимо него, а затем вышел из машины и протянул ему ключи. Вот, решил лично проверить, все ли хорошо, перед тем, как отдавать вам машину, сказал ему я. Проверить боем, я так понимаю, ухмыльнувшись, переспросил он. Черт, все-таки видел. Я пожал плечами. На дороге всякое случается. А ты наглец, парень, рассмеялся он, а затем обошел вокруг машины, внимательно ее разглядывая. Закончив с этим, клиент снова обратился ко мне. Но, знаешь что, машина не пострадала, а представление мне понравилось. Так что никаких претензий я предъявлять не стану, а со всякой шпаной так и надо. Мы пожали друг другу руки, и он уехал. Мне же пришлось немного задержаться, чтобы привести все в порядок. Но все закончилось наилучшим для меня образом. Вернувшись домой, я сразу же захотел поговорить с сестрой о случившемся, очень уж сомневаюсь, что она ничего не знала. Ну, как-то же ублюдки выяснили, где я работаю. Из комнаты сеструхи, как всегда, доносилась громкая музыка, в то время как по всей квартире пахло жареной картошкой. Мать, торопясь, выбежала из кухни, предупредила, что уходит через полчаса на вторую работу, затем опять побежала следить за едой. Я подошел к двери в комнату Веры и очень громко постучался. Спустя несколько секунд музыка стихла. «Чего?» – послышался недовольный голос за дверью. «Есть разговор», – требовательно ответил я. «Так говори, раз тебе что-то нужно. Дверь открой для начала». Мне не хотелось, чтобы мать узнала, как ее дружки объявили на меня охоту. Еще из-за этого ей переживать не хватало. «Это моя комната, и я сама решу, открывать или нет. Я считаю до трех, не откроешь сама, выбью дверь нахрен, и открывать тебе будет уже нечего». Раз, два, досчитать до трех я не успел. Понимая, что со мной лучше не шутить, сестра тут же послушно выполнила мое требование. «Ну», — Вера недовольно надула губы, боясь сказать что-то лишнее. «Это ты рассказала своим дружкам, где я работаю, чтобы они там меня подкараулили и наехали?» Спросив об этом, я едва не засмеялся от случайно получившегося каламбура, ведь наехал в итоге я сам. Причем в прямом смысле слова. «Подкараулили?» Она удивленно захлопала глазами. «А что случилось?» И хоть мы с ней особо не общались, но я уже прекрасно знал, что сестра моя довольно прямолинейная. Не то чтобы не любит врать, скорее не видит в этом никакой необходимости. Ей проще промолчать, чем начать вешать мне лапшу. Да и вообще, у нее все всегда на лице написано. В данной ситуации она действительно не была в курсе. Да так, пустяк, я махнул рукой и направился к себе. «Нет, расскажи». Она последовала за мной. «Какие дружки?» «Это Клим что-то сделал тебе?» «Ага, сделал». Я усмехнулся, вспоминая, как забавно они убегали, только пятки сверкали. «Да так, на работу ко мне заявились с разговором». «Так и знала. Клим все успокоиться не может. Говорит, ты унизил его сильно», — призналась сестра. «А чем у вас все закончилось?» Она внезапно сменила тему. «Ну, как сказать, пришлось с ними разговаривать на их же языке. Раз она не в курсе всего, то, вероятно, ублюдки проследили за мной. Я ведь не так давно там работаю, никто толком и не знал, только мать и сестра. Что ж, буду иметь в виду. В следующий раз, хотя, вряд ли они захотят перейти мне дорогу еще раз. Двух стычек должно было хватить, чтобы они поняли, с кем тягаются». «Ну, так это», — нерешительно начала Вера, «Все у тебя в порядке?» – спрашиваешь. «Я ухожу». Из прихожей послышался голос матери. Я вспомнил, что хотел у нее спросить, у кого или хотя бы где, можно позаимствовать фотоаппарат. А так как мне действительно горело, то я решил спросить прямо сейчас, пока она не ушла. Мать, как и ожидалось, сначала уточнила, зачем мне внезапно потребовался фотоаппарат. Но мой ответ был простым, чтобы фотографировать, как и всем другим людям. Уточнять, что именно она не стала, больно торопилась. У нас в зале, в шкафу, лежит полароид. На самой верхней полке, обуваясь, уточнила женщина, забыл, что ли. Поняв, что последние слова оказались лишними, ведь я и так практически все, по ее мнению, забыл, женщина прикрыла губы рукой. Не хотела тебя обидеть, извини. Пустяк, улыбнулся ей в ответ. Ладно, где фотоаппарат, ты знаешь, бери, если что, а мне уже пора. Чую и так, опоздаю. Я кивнул, после чего она покинула квартиру, а я словно пуля оказался в зале, прямо у открытого шкафа. Правда, фотоаппарат, на который я так надеялся, выглядел несколько иначе, чем я привык. Я о таких разве что слышал. В мое время полароиды тоже были, но миниатюрные. Некоторые дорогие экземпляры вообще, даже в карман помещались. Я сел на диван и принялся рассматривать черную махину, пытаясь разобраться, как вообще он работает. Благо мать предусмотрительно сохранила инструкцию в коробке. Сестра тем временем вышла из комнаты, окинула меня изучающим взглядом, затем как ни в чем не бывало ушла на кухню. Не знаю, сколько времени прошло, но поесть она точно успела, и вот, возвращаясь назад, Вера слова бросила на меня взгляд. Я как раз хотел нажать на спусковую кнопку. Кассету что ли купил? Какую? Чтобы он фотографировал, кассета нужна, дубина. Ты где-то умный, а где-то дуб дубом. Ах да, точно, кассета. Так, а где ее взять? Вновь удивил сеструху вопросом. Блин, ты серьезно? Не увидев на моем лице и доли сомнения, она продолжила. Да через дорогу, смотри, Вера указала пальцем на окно, фотопечать, видишь, там и купи. А дальше начались целые приключения. Пришлось обойти три подобных магазина, чтобы наконец-то достать заветные картриджи, после чего я сразу же направился к гаражу. Я старался заснять все, внешний вид во всех подробностях, серийник, документы и, конечно же, салон, вернее, то, что от него осталось. Посмотрев на плоды своих трудов, я одобрительно кивнул. Вот с таким портфолио можно ехать к потенциальному покупателю. Тем более, что кое-какая идейка у меня уже имелась. Глава 9. До офиса потенциального покупателя дедовской копейки я доехал чуть больше, чем за час. Сначала на электричке до платформы Павшина, потом несколько минут пешком до автобусной остановки, а затем уже автобус. Красногорск начала 21 века разительно отличался от себя самого образца 20-30-х годов этого же века. В будущем он обзаведется чуть ли не десятком новых микрорайонов с многоквартирными домами разной степени высотности, от 30-этажных башен, для любителей забраться повыше, до уютных трехэтажных кварталов, застроенных домами с огромными общими парадными, газонами, пешеходными зонами и детскими площадками. Знаменитого Снежкома в городе тоже пока не было, и как я понял, к его строительству даже не приступали. То есть сейчас этот подмосковный город был ничем не примечательным и тихим. Машин по сравнению с будущим на улицах тоже значительно меньше, чуть ли не на порядок, а вместо электробусов, которые в итоге вытеснили весь колесный общественный транспорт, бегали маршрутки, как газели разной степени убитости, так и пазики и даже мерседесы. Больших автобусов тоже было в достатке, их заводы-производители или уже канули в лету, или в скорости исчезнут. Нужное мне место тоже разительно отличалось. Всего через несколько лет музей колесной техники Виктора Дорожного будет одним из крупнейших частных музеев России. В его экспозиции можно будет встретить поистину уникальные образцы техники. Но сейчас, весной 2001 года, он только открывался. Еще одной приметой времени было то, что на территорию музея нельзя просто так зайти. В будущем победят извечную российскую болезнь, эпидемию вахтеров и охранников всех сортов. Они просто станут не нужны с распространением технологий, дронов всех сортов, высокоскоростного интернета и видеонаблюдения. Но сейчас, при въезде на территорию музея, стояла уродливая пластиковая конура, в которой сидел неприветливый охранник. «Чего тебе, пацан?» – спросил он у меня, Не видишь, что ли, музей закрыт. Открытие только через 2 месяца. Я знаю, ответил я, мне нужно поговорить с Виктором Вадимовичем. В будущем я знал владельца музея и знал о его главной страсти в жизни. Виктор Дорожный был страстным коллекционером всяческих раритетов и при этом еще и меценатом. «А тебе назначено?» – спросил меня охранник и оглядел с головы до ног. В его картину мира явно не укладывалось то, что его босс, очень богатый человек, может иметь какие-то дела с таким, как нынешний я. «Нет, но у меня к нему дело». «Дело у него», – ухмыльнулся охранник, – «проваливай отсюда». «Проваливай, пока я тебе ноги не переломал. Вот козел, и просто забежать на территорию не получится. Вон в паре метров еще одна держиморда стоит и внимательно смотрит на меня. Что делать было совершенно непонятно. Выручил меня случай. Буквально через несколько минут откуда-то слева, там где дорога делала загиб и скрывалась за уже успевшими накинуть на себя листву деревьями, раздался звук мощного дизеля. Сначала он был еле слышен, источник находился достаточно далеко, но постепенно звук приближался, и через несколько минут из-за поворота появился автовоз. Новенькая Volvo тащила прицеп с десятком раритетов, покрытых чехлами. Что именно это были за машины, понять можно было только по силуэтам. Но там точно стояли Чайка, ЗИС и правительственный ЗИЛ. Их характерные формы ни с чем не спутаешь. Когда автовоз подъехал к проходной, показался и сам Виктор, пока еще молодой и крепкий мужчина. Владелец музея вышел из здания, очевидно для того, чтобы лично встретить часть своей экспозиции. «Виктор Вадимович», – закричал я, – «выслушайте меня, пожалуйста. У меня есть для вас отличный экспонат». «Ах ты», – выругался охранник и выскочил из своей будки, но сделать ничего не успел. «Экспонат?» – удивился владелец музея. «И что это?» «Он подошел ко мне, и я достал заранее сделанные фотографии. Вот, ВАЗ-2101, 1970 года выпуска, в идеальном состоянии». Я передал Дорожному парочку фотографий, те, на которых хорошо видно экстерьер и интерьер машины. «Нашел дедушкину капсулу времени», усмехнулся Виктор. «Да, машина и правда в идеальном состоянии, но она мне не нужна. У меня уже есть копейка того года». Услышав это, охранник сделал стойку. «Что ж, надо его обломать. Не думаю, что она у вас интересней, чем эта машина». С этими словами я передал еще несколько фотографий. На одной был одометр копейки, а на другой серийные номера кузова и двигателя. «Ничего себе!» – удивился меценат. «Да ты прав. Это все меняет. Как ты говоришь, тебя зовут?» «Я еще не говорил. Максим Брагин». «Вот что, Максим, подожди с полчаса, мне нужно принять экспонаты. Хотя чего тебе ждать? Владельцу такого раритета можно и мини-экскурсию провести. А как закончим, поговорим более обстоятельно в моем кабинете». «Идет, конечно», – радостно ответил я. Прием машин занял не полчаса, а больше. Прогулка по будущему музею и разговор с Дорожным длился еще час, но в результате все решилось в лучшем виде. Уже на следующий день еще один автовоз забрал копейку Пал Палыча из его гаража, отдельным лотом, который я тоже продал за хорошие деньги. Ушел трофейный немецкий велосипед 1935 года, который я тоже нашел в гараже. Мы быстро оформили сделку купли-продажи, и я стал временным, но оттого не менее счастливым обладателем 215 тысяч рублей. Насколько я понимаю, в каком-нибудь провинциальном городке Центральной России за эти деньги можно и квартиру купить. Я пулей забежал в подъезд и сам не заметил, как оказался возле двери Пал Палыча. Как-то неспокойно с такими деньгами расхаживать. Лучше как можно быстрее вручить их хозяину. Звонок и еще один. Я продолжал стоять под дверью, ожидая, когда он наконец-то откроет. Послышались медленные шаги, после чего замок щелкнул и, медленно открывая дверь, Пал Палыч сказал: «Максим, ну что, как успехи с машиной? Рассказать чего хотел?» Старик махнул рукой, зазывая меня войти в квартиру. «Ты извини, пока дополз до двери. Я тут к племяннице собираюсь в гости. Вещи собираю, еще гостинцев купить нужно будет детям». «Весь в делах», — улыбнулся Пал Палыч. «Ну ты это, рассказывай, как успехи. Годится ли машина на что-то?» Пока старик наливал нам чай, уж такая у него была традиция, я выложил на стол все вырученные с продажи автомобиля деньги. «Годится, еще как», — тут же подхватил я. «Правда, я кое-что выяснил, так что о ремонте и речи идти не может. Я как чувствовал». С досадой махнул рукой Пал Палыч. «Так на что она теперь годится? На металлолом, что ли?» Держа две кружки с чаем, старик направился к столу, но в шаге от него, так и не дойдя, застыл на месте. Я тут же встал с места и забрал из его рук кружки с кипятком. Кто знает, как он на эту весть отреагирует, а самого старика поспешил усадить рядом. «Максим, это откуда?» Он кивнул в сторону денег. «Пал Палыч, спасибо вам за машину, но я решил ее продать. Вам деньги явно нужны, а у меня рука бы дрогнула что-то в ней менять. Не стоять же ей в гараже еще один десяток лет». «Продал, говоришь?» Он взял со стола очки и принялся их натирать своей кофтой. «А денег-то откуда так много?» «Дык, говорю же, я продал вашу машину. Эти деньги теперь ваши». «Подожди», — рассмеялся старик, — «ты, должно быть, что-то путаешь. Ну не может же моя развалюха столько стоить». Пал Палыч еще долго упрямился, пока я наконец-то не рассказал ему, куда и для чего был продан транспорт. Оказалось, что он и понятия не имел, что машина, стоявшая все эти годы в гараже, была в рядах первой десятки и более того, он даже ума приложить не мог, что для музеев она считается достойным экспонатом. Уж слишком далек от всего этого был старик. По его глазам я понимал, что он все еще не до конца верил в случившееся, но деньги, лежащие на столе, были более чем реальны. Пока еще рано, но вскоре вы сможете посетить музей техники и увидеть ее. Пал Палыч ничего не ответил. Через минуту молчания он медленно встал и направился в другую комнату, где еще долго, судя по звукам, пытался что-то найти. Спокойно попивая чай, я решил остаться на кухне. Все собрал, все. Послышался радостный возглас старика из соседней комнаты и его быстрые шаги. На кухню он вернулся не с пустыми руками, видимо, всю заначку доставал. Старик бережно положил деньги на стол рядом с другими и принялся считать. «Я все думал, какой гостинец с собой привезти, а теперь представь лицо моей племянницы, когда я приеду и скажу ей, что все, квартиру покупаем. Вот такой гостиницы она точно не ожидает от меня», — с улыбкой поведал о своих планах Пал Палыч, но его улыбка быстро сменилась слезами. «Я все эти годы откладывал деньги, экономил буквально на всем, но даже и не думал, что однажды смогу ей квартиру купить. А кто ж знал, что у меня в гараже такое сокровище все это время стояло. Спасибо тебе, Максим. Вот всегда знал, что парень ты умный. С таким сыном Лариска не пропадет. И вам спасибо, Пал Палыч. Вы ведь тоже нам всегда помогали, так что я только рад вас отблагодарить», — ответил старику, вспомнив все слова матери. «А вы надолго уезжаете-то?» «Хотел на 2 дня, но теперь квартиру подыскать еще нужно будет. Новоселье устроить, купить чего по мелочи. Даже страшно загадывать. Я, когда приеду, обязательно приду к вам и все расскажу», — пообещал Пал Палыч. «Вот и договорились. Ну, мне уже пора. Не буду вас отвлекать. Делай так по горло. Максим, куда же ты? Подожди». Старик тут же перегородил мне дорогу. «С пустыми руками не уйдешь. Пал Палыч, ну вы чего?» Он схватил со стола часть денег и протянул мне, но поняв, что я не намерен их принимать, сказал: «Да что ж ты упрямый такой, я бы в жизни не додумался ее продать без тебя. Вот сам подумай, а если бы это был не ты, а кто-нибудь другой, продал бы машину и промолчал, я бы и не узнал. А ты человек честный, все рассказал и деньги отдал. А ну бери, а то обижусь», — сурово пригрозил старик, размахивая деньгами. «Пал Палыч, давайте договоримся». Старик со всем вниманием посмотрел на меня: «Вы сначала квартиру купите, а уже потом посмотрим. На квартиру мне хватит, за это не переживай», — покачал головой старик. «Я всегда отвечаю добром на добро, так что бери, твоя заслуженная доля. Сможешь машину купить, в конце концов, и не развалюху, как моя, а что-то приличное». Пал Палыч звучал как никогда убедительно. Мне даже показалось, что старик из квартиры меня не выпустит, пока не возьму предложенные деньги. «Хорошо», — кивнул я ему, — «обязательно куплю машину». «Вот и славно», — он довольно улыбнулся, — «можешь в мой гараж ее ставить, чего ему пустовать». День выдался нелегкий, но он определенно того стоил. Так в одночасье я решил не только свою проблему, ведь деньги на покупку автомобиля теперь у меня имелись, но и нашего соседа, который помогал моей семье, пускай я этого и не помню. Хороший он человек, Пал Палыч, обмануть такого мне бы не позволила совесть. После этого небольшого приключения, которое мне вдобавок принесло целую кучу денег, я вернулся в свою комнату и довольно бухнулся на кровать. Да, Пал Палыч и впрямь меня не обидел, отдав сумму, которую я бы заработал хорошо, если за 4 месяца. Хотя, конечно, все еще удивляюсь, что 15 тысяч в этом времени, такие большие деньги. Но этого точно хватит и на то, чтобы вернуть деньги за курсачи, и на автошколу, и может быть даже на первую машину, БУ разумеется. Но надо же с чего-то начинать. Или стоит просто приберечь деньги на какую-нибудь верную ставку. Однако, всерьез обо всем этом думать, я буду уже завтра. Сейчас я понял, что все эти разъезды и экскурсии меня сильно утомили, поэтому решил лечь спать, несмотря на то, что на часах еще было едва ли 8 вечера. Я рассчитывал проспать как младенец до самого утра, но очень скоро меня разбудили звуки разговора за стенкой. Слышимость в квартире все-таки оставляла желать лучшего. Сначала я не обратил внимания, думая, что это просто мама с Верой о чем-то болтают, и хотел заснуть дальше. Но потом понял, что слышу только маму, и ее голос какой-то встревоженный. Я тихо встал и приоткрыл дверь, после чего лучше расслышал ее слова. «Андрей Михайлович, вы же знаете, я все верну. Конечно, я понимаю, что сумма долго увеличивается, но я много работаю. Да, больше такого не повторится, я не задержу плату в следующий раз». Спустя еще несколько секунд я услышал звук кладущейся трубки, а затем тяжелый вздох. Я быстро натянул на себя шорты и футболку, а затем вышел в зал, где перед выключенным телевизором сидела очень грустная мама. И скрывать то, что я подслушал ее разговор, я не собирался. «Кто звонил?» — прямо спросил я ее. Она испуганно на меня взглянула, но быстро натянула на лицо улыбку. «Да это по работе. Ничего серьезного. Мам, я все слышал. Кому и что ты должна? Кому должна, я всем прощаю», — сделала она попытку неуклюже пошутить, не забивая себе голову, «сынок. Но я просто так оставлять это не собирался. Рассказывай». «Да, нечего рассказывать», — упрямилась она. «Но она меня плохо знала, так что уже через минуту я заставил ее во всем признаться. Хотя она по-прежнему не горела желанием рассказывать. Максим, ну тут правда не о чем говорить. Да, я заняла деньги у одного знакомого, когда у нас был трудный период. Но все в порядке. Я работаю, и деньги верну. Сколько ты должна? И, что это за знакомый такой, который тебе угрожает?» Здесь она тоже какое-то время ломалась, но потом нехотя призналась. 2000. На этом моменте я даже успел обрадоваться. Это ведь совсем ерунда. Сейчас просто дам ей денег и все. Но мама продолжила. Долларов. Ну и, сам понимаешь, столько занятий у обычного человека не получится. Андрей Михайлович, он человек со связями и дает в долг только под проценты. Так много? Зачем тебе нужны были такие деньги? Удивился я, но быстро сообразил. Черт, это мое лечение. Да, она кивнула, а я принялся считать. Доллар сейчас стоил примерно 30 рублей. Значит, она должна 60 тысяч. Это в 4 раза больше, чем у меня есть. Но и матери такую сумму быстро и легко не достать, как бы она ни храбрилась. У нее зарплата-то 1003 рублей, максимум, плюс немного с подработок. Она так вечность выплачивать будет. И когда ты должна вернуть весь долг? Снова задал вопрос я. Через 3 месяца, но ты не волнуйся. Андрей Михайлович даст мне отсрочку. Мы об этом уже говорили. Просто процент поднимется так, потихоньку, я все и выплачу. Мда, меня совсем не радовало, как она уверенно собиралась падать все глубже в долговую яму к какому-то явно приблатненному мужику со связями, как она выразилась. Приблатненному, это как минимум. Не исключаю, что там человек совсем не безобидный, а может и откровенно опасный. Но этого она мне, конечно, уже не скажет. Хорошо хоть что-то вытянул. Вместо этого она все продолжала меня успокаивать, мол, все не так страшно. Но я то слышал, как напугана она была, когда разговаривала с этим своим теневым банкиром. Так что я молча встал, вернулся в свою комнату, а затем снова вышел к ней, уже с деньгами. «Что это, Максим?» — изумленно посмотрела она на меня. «Откуда это? Ты же не влез ни в какой криминал». В ней все нарастала паника. Так что я поспешил ее успокоить и рассказал обо всем, что сегодня случилось. «Если не веришь мне, спроси у Пал Палыча», — добавил я веса своим словам. «Да нет, я тебе верю, Максим», — сразу успокоилась она. «Но ты правда хочешь отдать мне все эти деньги?» «Разумеется, это честно, ведь ты платишь за мое лечение. Ты мой сын, разве я могу иначе?» Она кинулась мне на шею и даже немного всплакнула. «Я так счастлива, что ты у меня вырос таким порядочным, что не воспользовался добротой Пал Палыча, и сейчас так поступил. Я всегда так старалась вложить в вас с Верой все самое лучшее», — продолжала всхлипывать она, но вскоре успокоилась. не волнуйся, остальную часть долга я тоже помогу тебе выплатить», — уверенно пообещал я, — «все будет хорошо». Поговорив с ней еще немного, я вернулся в свою комнату, но сон теперь не шел, вот так ирония судьбы. Думал, что заработал, а еще и должен остался. Что ж, кажется, время, когда я мог позволить себе спокойно копить деньги, никуда не торопясь, прошло. Теперь придется вертеться значительно быстрее. Глава 10. Мне нужны деньги, причем много, но я знал способ, как их заработать. Правда, к этому нужно еще подготовиться. Моя первая зарплата разлетелась быстро. Часть отдал матери, другую оставил для выплаты должка мажорам, а третью потратил на оплату занятий в автошколе. К слову об автошколе, я уже успел посетить несколько занятий. Правда, как-то это непривычно, вновь проходить через все это, в какой-то мере даже унизительно. Да я вожу лучше нашего инспектора. На сегодня, после занятий в автошколе, у меня намечалась встреча с Жуком, одним из надоедливых мажоров. Я планировал отдать все деньги ему, а там пусть распределяет между своими дружками. Даже видеть их морды желания нет. Правда, вернувшись домой, я не нашел денег, которые хранил в своей комнате. Я их не брал, мать, я просто уверен, тоже. Она никогда не заходила в мою комнату без разрешения, даже когда я отсутствовал. Вот знает человек личные границы, даже в собственной семье. Но даже если бы матери пришлось пойти наперекор своим принципам и взять мои деньги, она бы непременно меня предупредила. Дык нет же, с улыбкой встретила, позвала ужинать, как ни в чем не бывало. Нет, не она, а где Вера? Уплетая тарелку наваристого борща, поинтересовался я. Сбежала, и опять из-за меня. Подожди, мам, рано еще себя обвинять, что произошло, мы же теперь работаем. Вот она и повадилась дружка своего приводить, только мы за порог, как он сюда. Не знаю, сколько их было, при мне только один, но кухню еще час отмывала. Кто-то не соизволил даже разуться. В общем, гостя я нашего выгнала, стоило только заикнуться про милицию, как он сразу к порогу. Вот только Вера опять мне истерику закатила. Так еще и сказала, раз я ее пилю, то домой она не вернется, едва сдерживая слезы, поведала мать. А ты ей ответила, как я тебя учил. Мать кивнула. Она только за порог, а я ей вслед с серьезным лицом выкрикнула, что если не скажет, когда она вернется, то ты магнитофон заберешь и все ее кассеты переломаешь. Видимо, придется лишить сестренку музыки. Не нужно, возразила мать. Уйти то она ушла, но теперь хотя бы сказала, что вернется через несколько дней. Обычно просто молча уходила. Еще добавила, что будет у своего приятеля, того самого, с красным москвичом. Какое же там у него прозвище? Клим, я попытался угадать, назвав кличку ее КХМ. Парня и сразу же попал в точку. Мать кивнула. А у него что, машина есть? Удивился я. Да, я видела, как Вера в нее садилась несколько раз, но он не всегда на ней приезжает. Я вздохнул. И снова этот Клим. Мало ему после прошлых двух раз, все вокруг сестрицы вертится. Но сейчас главное не это. Кто-то украл мои деньги, и я намерен это выяснить. И либо это была сестра, либо ее приятели. Матери говорить не буду, хватит с нее, разберусь сам. Главное, прогресс есть, так гляди и разговаривать с людьми нормально научится. Ты не переживай, я с ней поговорю. Ты прав, вернется и скоро все наладится. Она улыбнулась. Спасибо, Максимка, что бы я без тебя делала? Ожидание оказалось невероятно утомительным. К счастью, вернувшись с работы на следующий день, я услышал громкую музыку, причем сразу, как только вошел в подъезд. Ага, сестра уже вернулась домой. Узнаю ее скудный музыкальный вкус. Так что, залетев в квартиру, я тут же постучался в ее комнату и, как только дверь была открыта, зашел в ее комнату. Ты что, офигел? Проваливай. Тихо. В приказном тоне выдал я. Сестра послушно замолчала. В комнате была только она и никого больше. Даже жаль немного. Мать места себе найти не могла, волновалась за тебя. Зачем опять сбежала? Ей пофиг и тебе тоже. Довольно агрессивно отреагировала Вера. Ох уж этот подростковый период. А, ну да, от удивления мои брови приподнялись. Так пофиг, что она полночи не спала, а на работу ушла с синяками под глазами. Так пофиг, что при мне на кухне целый час плакала. Любит она тебя, всем сердцем. Ради нас двоих убивается. Открой глаза, или ты совсем ничего не видишь. Как вообще у тебя язык поворачивается ей грубить? Лицо сестры изменилось. Я понимал, что она испытывает сожаление, но слов найти девушка так и не смогла. Этого и не требовалось. Я все прекрасно понимал. С первого дня, точнее с того самого дня, как я вернулся из больницы, я хотел выкинуть в окно твой магнитофон, и знаешь, кто меня останавливал? Наша мать. И нет, не потому что она боялась тебя или что-то в этом роде, вовсе нет. Она просто не хотела тебя расстраивать, ведь знает, как сильно ты любишь музыку. Но если бы ты просто слушала, это одно дело, но для тебя это увлечение стало дорогой в пропасть. Я хотел хоть немного тебя встряхнуть. Вера села на кровати и отвернулась. Это твой дом, только здесь тебе всегда рады. Прекрати превращать его в притон. Она меня ненавидит, прошептала сестра. Один раз она сказала мне это. Не отрицаю, что были неприятные моменты, и вы обе могли в порыве злости наговорить лишнего, хотя при мне, если честно, грубишь в основном ты. Но и нашу мать пойми, любая бы на ее месте сломалась. А еще, старайся смотреть не только на слова, но и на действия. Они зачастую говорят куда больше. Сестра тем временем продолжала сидеть лицом к стене, только теперь уже вытирая слезы. Просто подумай о моих словах, хорошо, еще не поздно наладить отношения. Я и не хотела сбегать, просто Клим неожиданно достал из кармана деньги и сказал, что вчера получил их за подработку. Не знаю, когда он успел поработать, сказал, что расскажет все потом и сразу же предложил мне отметить. А тут мама вернулась, начала кричать и угрожать, пыталась его выгнать. Вот за что она так с ним, а у нас правило, уходит один, уходят и остальные, так что мы поехали к нему. Мы еще немного поговорили с сестрой по душам, но в итоге я все же вернулся к подработке Клима. Кто только этого непросыхающего нефора мог на работу взять, да у него на лице все написано. А этот трудоголик сказал хоть сколько заработать успел, говорю же тебе, он не только сказал, но и показал. Хватит уже, Клим и правда старался. Сначала я назвал сестре сумму, заставив ее наконец-то посмотреть в мою сторону. Затем, я перечислил купюры от номинала до количества. Да, я помнил все. Да-да, ты как узнал? В ее голосе послышалось не только удивление, но и волнение. Сестра прекрасно понимала, что дело пахнет жареным. Как узнал? Да вот знаешь, как раз именно эта сумма пропала из моей комнаты. Вот так совпадение. Ушел на работу, деньги были, а когда вернулся, их нет. Как и тебя с Климом. Сначала на лице сестры появились сомнения, но вскоре я увидел знакомое упрямо злобное выражение. «Ну, сейчас начнется. Откуда мне знать, что ты просто нас не подслушал или не подглядел? Да и вообще, это все может быть обычным совпадением. Деньги пропали, да ты просто сам их где-то просрал, а теперь гонишь на меня и моих друзей. Вера, хватит. Я не идиот, а тебе стоит меньше доверять этому ублюдку. Вспомни, он разве сказал тебе, что приходил ко мне на работу? От него можно ожидать чего угодно. Не называй его так. Клим не вор. Ты просто не взлюбил его с самого начала». Я тяжело вздохнул. Этой влюбленной дурочке ничего не докажешь. Тут впору только надеяться, что она не залетит от этого гада. Вор или нет, мы с ним сами разберемся. Скажи мне его адрес, я собираюсь с ним потолковать. «Что?» – опешила сестра и даже ненадолго прекратила орать. «Адрес? Ты с дуба рухнул? С чего мне тебе об этом рассказывать? Я все равно узнаю. Но тебе же лучше, если скажешь сама. Ничего я тебе не скажу. Отвали и уйди из моей комнаты. Последний раз спрашиваю. Ладно, тогда я сама уйду». Сестра действительно встала и начала переодеваться в уличную одежду. Вот же упрямая дура. Но возиться с ней сейчас у меня не было времени. Я и так из-за автошколы начал позже приходить на работу. А сегодня еще и специально отпросился, чтобы окончательно закрыть вопрос с институтскими быдломажорами. Но только зря время потратил. Так что я не стал доставлять ей удовольствие, позволив гордо уйти, а ушел сам. Пока я думал, как мне самому выследить Клима, на глаза мне попался наш сосед со второго этажа. Никита, пацан лет 14, в широких типа рэперских джинсах с низкой посадкой. Он, как и многие в этом времени, явно считал себя крутым, но на деле выглядел так, словно в штаны навалил. Однако, парень все равно скорее располагал к себе, а все потому, что каждый день выгуливал своего далматинца. Причем было видно, что для него это не просто обязанность. А то знаю я многих детей, кто выпрашивает собаку, а потом совершенно не хочет ей заниматься, сваливая всю заботу о питомце на родителей. Нет, этот парень явно получал удовольствие от этих прогулок, так же как и его далматинец по кличке Нац. Да, это я уже тоже знал. Я люблю собак, так что частенько останавливался рядом с ними, чтобы его погладить или даже покидать ему тарелку, если время было. Никита в этом плане был нежадный и с удовольствием позволял, как мне, так и многим другим соседям повозиться с его дружелюбным псом. Особенного его обожали дети. Еще бы, далматинец же, мечта всей ребятни в этом времени. Ведь мультфильм про них еще был почти свежим, а фильм так тем более вышел лишь в прошлом году. Я это знал, потому что нашел кассету на полке у бывшего владельца тела. Он вообще, судя по запасам, любил подобные сказочные истории. Я окликнул Никиту и вскоре его догнал. «Привет, дружище!» Поздоровался я и со псом тоже, тот в ответ дал мне лапу. «Извини, в этот раз я без вкусняшки, но в следующий обязательно». Надстявкнул, будто меня понял. А я, наконец-то перешел к главному и обратился к Никите. «Слушай, у меня к тебе есть просьба. Причем, конечно, не за просто так. Интересно, а что случилось?» Сразу живо заинтересовался он. «Ты же знаешь мою сестру, Веру». Он кивнул, и я продолжил. «А ее дружка Клима ошивается тут вечно, такой типа панк, с прической как у горшка. А он еще на старом красном москвиче иногда приезжает». «Да, ага», подтвердил я, вспоминая слова матери. «Так вот, ты не знаешь, где он живет?» Никита задумался, а потом с сожалением ответил. «Не, не помню. Он не из этого двора, и не из соседнего. А ты можешь за ним проследить, или узнать у кого? Я тебе заплачу, не обижу». «Могу», не задумываясь отозвался он. «А что случилось? С Веркой что-то? Потолковать мне с ним надо». «Не бери в голову. Не вопрос, Макс. Я, может, даже сегодня узнаю. Есть у меня одноклассник один, тоже с нефорами таскается». Никита и впрямь постучался ко мне домой уже вечером и, помимо адреса Клима, на всякий случай выложил мне даже адреса его дружков. Отказываться я не стал, вдруг еще пригодится. В любом случае, мне удалось узнать адрес, а значит, дело оставалось за малым. Сегодня же отправлюсь к нему, поговорим. И раз он не понимает не только нормальный язык, но и свой собственный, разговаривать с ним я уже буду на своем. К особому событию я подготовился со всей ответственностью. Негоже идти в гости к Климу с пустыми руками, а ведь у меня еще и повод замечательный есть. Так что уже через час в моей руке красовалась добротная бейсбольная бита. В магазине было несколько вариантов, но я отдал предпочтение той, что потяжелее. Для Клима ведь только самые лучшие. Пришлось, конечно, опять потратиться, но ничего. Она с лихвой окупится, ведь, похоже, с моей сестрой он намерен продолжать отношения, а значит, эта бита – серьезный вклад в будущее. Информатор не слукавил, адрес оказался верным. Об этом свидетельствовал тот самый уродливый красный москвич, что стоял прямо у подъезда. Удача определенно на моей стороне. Не то чтобы я сомневался в нашем соседе, нет, парень он честный, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Машина оказалась пустой, и перед тем, как приступить к осуществлению своего плана, я решил ее осмотреть. Состояние автомобиля оказалось настолько ужасным, что у меня не возникло сомнений, кто является ее владельцем. Во-первых, лобовое стекло наполовину затонировано. Причем таким образом, чтобы водитель мог ездить исключительно в неудобных позах, прижимая голову чуть ли не к самому рулю. Да, неудобно, зато какие понты, и это главное. Во-вторых, машина была занижена до абсурда, а про количество ржавчины я вообще молчу. Но отдам должное, хозяин пытался скрыть ее обычными наклейками турбо, и не только ими. Ему воистину удалось создать уродливого монстра. Рассматривать этот автомобиль оказалось даже забавно. Чего только стоит целый виток антенн на крыше. Их столько, словно владелец пытается установить связь с жителями других планет. Но ладно антенны, а вот как украшали его тачку дырки под дверями. Через такие можно даже ногу просунуть. А что, удобное решение. Откажут тормоза, можно будет ногами затормозить. И дверь открывать не придется. Все продумано. В голове возникла картинка из «Флинстоунов». Представить Клима в виде мультяшного пещерного человека, смешно перебирающего ножками, таща на себе кузов его уродливой машины, оказалось крайне просто. Да, этот мультик я тоже успел посмотреть уже в этом времени, найдя его в запасах своего предшественника. Я так уже много чего пересмотрел и перечитал. В мире без нормального интернета и смартфона выбирать не приходится. Особенно, когда с деньгами тоже напряг. Номер квартиры, к сожалению, узнать не удалось, но да ладно. Сам выйдет, уж об этом я позабочусь. Почувствовав невероятный прилив сил, я улыбнулся и со всей силы врезал по одному из боковых зеркал, отчего оно тут же отлетело в сторону. Та же самая участь ждала и второе, после чего я со спокойной совестью переключился на стекла. «Давно пора», — послышался голос престарелой женщины позади, — «понаставит машин, только детям играть мешают. Будь у меня силы как в молодости, я бы им всем устроила правильно, правильно делаешь, а уж наркомана, который на этой кляче ездит, так и самого отделать надо. Вот уж видно достал всех Клим, что даже бабульки одобряют разбойное нападение на его автомобиль, которое я тут устроил. А ведь они обычно наоборот стараются следить за порядком во дворах. Когда Клим наконец-то выбежал из подъезда, я уже успел даже заскучать. Думал, что соседи сообщат ему раньше, чем это произошло. Возможно, он вообще сам увидел в окно. Да уж, похоже, он и впрямь всем здесь уже надоел, оттого и такое отношение. «Я тебя сейчас урою, придурок!» — завопил на всю округу избранник сестры, бросившись с кулаками в мою сторону. Но, увы, реакция у Клима оказалась не очень, и уже через несколько секунд он валялся на земле, постановая от боли. Тело подвело бедолагу. Оно и не мудрено, с таким-то количеством алкоголя в крови. Был бы он трезвым, то, возможно, наш бой длился бы чуточку дольше. Да, это явно сыграло с ним злую шутку. Запах перегара я ощутил, как только он вышел из подъезда. «Держись от моей сестры и нашей семьи подальше, понял?» Я навис прямо над ним, иначе в следующий раз пострадает не только твоя убогая тачка, но и уродская рожа. Я хорошенько замахнулся битой, но так, чтобы припугнуть его. «Понял, понял», — испуганно завизжал Клим. В такие моменты вся его храбрость странным образом улетучивалась. «Остановись, не надо, я все понял». Его жалкий вид вызывал лишь отвращение. «Жаль, только, что денег обратно я от этого отброса уже не получу. Мои он уже пропил, а новые, даже если и достанет откуда, то не могу же я за ним постоянно сбитой бегать. Так что предпочту его просто больше никогда не видеть. И если еще раз из дома хоть что-нибудь пропадет, хоть ложка, поверь, отправишься туда, где тебе самое место». Он бешено закивал головой и вытянул руки, пытаясь закрыться от потенциального удара битой. Что ж, надеюсь, мне удалось объяснить ему максимально доступным языком, что шутки со мной плохи, а я свидетелем буду. Сядет, как миленький. Донеслось с лавочки, где та самая бабулька лузгала семечки, с азартом глядя на развернувшуюся перед ней картину. Сегодня среди своих подружек-соседок она явно будет главной звездой, рассказывая об этом. Очередной день на работе проходил по вполне стандартному сценарию. Клиенты приезжали и уезжали. Интересных задач особенно не было. В основном все меняли зимнюю резину на летнюю. Сейчас как раз был самый пик.